Обычные обитатели темных гор, такие как темногорский червь или пещерный тролль, наделены незаурядными способностями, помогающими выживать в условиях темногорской грозы. Темногорский червь, к примеру, может задерживать дыхание на 2 часа. Опасность. А что делать тем, кто не относится к обычным обитателям темных гор и, следовательно, не обладает незаурядными способностями длительное время существовать под водой? Гигантские черные капли дождя собирались меж тем в коридорах лабиринта. Они стекали по наклонному дну туннелей, сначала тонкими струйками, потом жизнерадостными, бойкими ручейками и, наконец, превращались в грозные бурные потоки. Кое-где они даже размывали стены, спрямляя себе дорогу. Надо мной нависла смертельная опасность, только я этого пока еще не знал. Стальной червь нашел какой-то выступ в стене и впился в него всеми своими стальными клешнями. Стиснув гигантские челюсти, он изо всех сил прижался к стене. Так стальные черви пережидают темногорские грозы. Цепляются за скалы, затаивают дыхание и ждут, пока все не закончится. Колоссальные массы воды теснили воздух в туннелях, и он нес по ним ураганом, предвещающим надвигающуюся катастрофу. Не успел первый порыв ветра приподнять шерстинки моей шкуры, как я уже знал, что грядет большая беда. Сначала послышался звук, как на станции в метро, когда приближается поезд. Потом из-за поворота вынырнула река. Она выстрелила оттуда, зарядом шипящей пены, и с ревом понеслась на меня, окатила фонтаном брызг темногорского червя и погрохотала дальше в моем направлении. Я бросился бежать, но почти в тот же миг волна накрыла меня с головой. Под водой. Я, конечно, умею нырять, но не дышать в течение 2 часов — это уж слишком. Я могу задерживать дыхание на некоторое время, если немного потренируюсь. То с помощью медитации и дыхательных упражнений выдержу, наверное, 20 минут. В море ведь всякое может случиться. Вдруг тебя захлестнет гигантской волной, или произойдет кораблекрушение, или же корабль проглотит огромный кит, или утащит на дно большая каракатица. Одним словом, без умения задерживать дыхание не обойтись ни одному морскому волку. Но в данном случае на медитации времени не было, я даже не успел толком вздохнуть. За несколько секунд вода полностью заполнила все пространство вокруг меня, что привело меня в совершенное замешательство. Ведь последнее время я привык обитать в экстремально сухих условиях. Подхваченный потоком воды, я, словно выпущенное катапультой ядро, понесся по коридорам лабиринта. В ушах булькало и клокотало, перед глазами кружил белый вихрь бурлящих пузырьков, спрессованного под диким напором воды. Потом я уже ничего не видел, поскольку инстинктивно, и это было самое верное, зажмурил глаза. Так, в кромешной мгле, беспомощно размахивая передними и задними лапами, я летел дальше, кувыркаясь в водовороте. Воздух моих легких постепенно стал давать о себе знать.